Глава 16. В четверг, 30 мая, дождь наконец закончился. Порой из-за облаков даже выглядывало неяркое солнце. Там на небе, кроме того, якобы находился целый город. Во всяком случае, так Бёкстрема учили в детстве, когда он ходил в воскресную школу. Но город этот слишком высоко, поэтому и невидим для человеческого глаза. Так рассказывала ему учительница. День начался зловеще. Он едва успел сесть за свой письменный стол, как ожил его телефон. Но стоило ему услышать, кто звонит, ситуация сразу изменилась. Кардинально и в лучшую сторону. И это воспринялось как знак того, что проблемы недели подошли к концу. Ведь покой Бекстрема осмелилась нарушить его новоиспеченная сотрудница, инспектор Йенни Рогерсон, которой понадобилась помощь шефа в связи с расследованием таинственного избиения на парковочной площадке перед дворцом Доттингхольм. «Я чувствую, что мне необходим хороший совет», — сказала она. «Поэтому, если бы шеф смог уделить мне минут 5, моя благодарность не знала бы границ». «Естественно, Йенни». С жаром поддержал Бекстрем. «Моя дверь всегда для тебя открыта, ты же знаешь». «Не только дверь», — подумал он, когда положил трубку и на всякий случай проверил, не забыл ли застегнуть ширинку. Уже больше месяца назад у Бекстрема состоялся разговор с его бывшим сослуживцем и коллегой, инспектором Яном Рогерсоном, из комиссии по расследованию убийств государственной криминальной полиции, собственно, позвонившим из-за своей дочери. До Рогерсона дошли разговоры о вакансии в отделе тяжких преступлений Бекстрема. «А где она сейчас работает?» — уклончиво спросил Бекстрем, хоть у него и мысли не возникло брать к себе в штат кого-то из детей Рогерсона. Тот наделал наверняка полдюжины таковых с соответствующим количеством недалеких мамочек, и, по слухам, по крайней мере, половина из них стала полицейскими. Особым умом они уж точно не отличались, и вдобавок наверняка выглядели просто дьявольски. Что касается внешности, они все, наверное, один в один папочка, — подумал Бекстрем. «Она сидит в отделе профилактики преступлений в Сёдермальме», — сообщил Рогерсон, «среди бездельников в новенькой униформе. И уже устала от пенсионеров и сопляков, с которыми ей приходится сюсюкаться целыми днями». «Боюсь, это может стать проблемой», — посетовал Бекстрем. «Ты же знаешь, как бывает, если хочешь забрать к себе кого-то. Не так, как в прежние времена, когда...» «Но черт побери, Бекстрем», — перебил его Рогерсон. «Ты же говоришь со мной, с Рогге, твоим другом. Если быть честным, единственным твоим другом на всей планете, с которым ты вместе ходил в школу полиции». «Какой еще лучший друг?» — удивился Бекстрем. «Настоящий мужчина вроде меня справляется совсем сам. Причем здесь друзья?» «Во всяком случае, в том мире, где я живу, где человек человеку волк». «Хорошо», — сдался Рогерсон. «Да, и обещаю поговорить с ней», — буркнул Бекстрем. «Иначе этот идиот никогда не отстанет», — решил он. «Just fix it», — сказал Рогерсон, а потом положил трубку. Примечание. «Just fix it». «Просто устрой это». Английский. Конец примечания. Неделю спустя он встретился с ней в первый раз. Она пришла к нему, переступила порог его офиса и осветила всю его комнату улыбкой, протянула ему руку и представилась. «Йенни Рогерсон», — прощебетала она. «Приятно, наконец, встретиться с лучшим другом папы». «Садись, садись, Йенни», — сказал Бекстрем и показал на стул для посетителей. «Нет, ты уж точно не можешь состоять в родстве с этим придурком», — подумал он. «Наверное, где-то спрятана скрытая камера, и кто-то решил посмеяться надо мной». Сейчас она сидела там снова в юбке на 10 сантиметров выше колен, слегка наклонившись вперед, с длинными белыми волосами, красными губами, белыми зубами и глубокой ложбинкой между тяжелыми грудями. Совсем близко. И всего-то надо наклониться вперед и заключить ее в свои объятия, подумал Бекстрём. «Что я могу сделать для тебя, Йенни?» — спросил он, откинулся на спинку стула и одарил ее улыбкой в стиле Клинта Иствуда. «Не самой широкой для начала, чтобы она сразу не села на шпагат». Йенни пришла получить совет относительно своего дела об избиении дворца Дроттингхольм. Расследование, которое, похоже, буксовало на месте. С анонимным заявителем и жертвой преступления, категорично отрицавшей свое участие в нем. К тому же, когда накануне она разговаривала с сотрудниками главной криминалистической лаборатории, те сообщили, что смогут сделать анализ ДНК не раньше, чем через месяц. «И как мне быть сейчас?» — спросила Йенни и вздохнула обреченно. «Особенно, когда у меня даже нет потерпевшего, желающего разговаривать со мной». «В архив это дерьмо», — распорядился Бекстрём. «Я пришла к той же мысли», — согласилась Йенни. «А потом решила переправить все в полицию безопасности для сведения». «В полицию безопасности?» — переспросил Бекстрём, и ему стоило труда скрыть удивление. «И почему же?» «Да просто основываясь на особых инструкциях, регламентирующих наши действия здесь, в Вестеррорте. Согласно им, мы ведь обязаны информировать полицию безопасности обо всех происшествиях в нашем округе, возможно, хоть как-то касающихся двора, короля или его семьи. Речь идет об обычных мерах безопасности, и Дроттингхольм, и Хага находятся на нашей территории. И если я правильно поняла эти указания, полиция безопасности хочет иметь сведения обо всех делах, территориально или как-то иначе связанных с главой государства и его близкими. Даже если кто-то сопрет велосипед около дворца Дроттингхольм, они все равно хотят знать об этом». «Да им больше нечем заняться», — проворчал Бекстрём и тяжело вздохнул. «Чертовы супермены», — подумал он. «Хотя король, похоже, неплохой парень, пока вроде не пятнышко на нем, вполне нормальный, если судить по всему тому, что писали в газетах за последний год». «Окей», — сказала Йенни и улыбнулась снова. «Забавно, что мы с шефом пришли к согласию, что у нас одинаковое мнение, я имею в виду». «А, если б ты только знала мое мнение», — про себя усмехнулся Бекстрём. «Я могу еще чем-то тебе помочь?» — спросил Бекстрём и кивнул неторопливо и с достоинством. «Меня мучает один вопрос. Только обещай сохранить все между нами». «Я слушаю». «Говори», — подбодрил девушку Бекстрём. Он наклонился вперед, оперся локтями о поверхность стола и сформировал из пальцев арку. «Я подумала об Анике, коллеге, о Нике Карлсон», — сказала Йенни, наклоняясь и понижая голос. «А правда, что она... Ну, как бы это сказать?» Йенни в качестве объяснения согнула левую руку в виде греческой буквы «лямбда». «Она пыталась заигрывать с тобой?» — спросил Бекстрём. «Чертова лесбиянка, тут как тут». «Мне так показалось», — смущенно улыбнулась Йенни. «В принципе, меня это особенно не трогает. Но я сама гетеросексуалка. Категоричная гетеросексуалка». «Приятно слышать», — сказал Бекстрём, и на сей раз продемонстрировал улыбку Иствуда во всей красе, поскольку время доставить свою суперсалями явно приближалось.